Даже для нового неизвестного сериала не так просто было подобрать актеров. На самом деле очень редко встречалось такое, что на роль значимого второстепенного персонажа подбирали актера наподобие Чжан Ливэй, которая полагалась только на свои силы. Чжан Ливэй вовсе не была знаменита, не снималась в заслуживавших уважения работах и тем более не считалась жрецом искусства. К тому же после официального начала съемок сотрудничество между ней и Лу Чэнем оказалось очень приятным. Лу Чэнь совершенно не вел себя высокомерно и всегда терпеливо и тщательно объяснял ей роль персонажа, вдобавок помог ей успешно влиться в съемочную группу. Что изумило Чжан Ливэй, так это то, что Лу Чэнь был очень юн, ранее снялся в рекламе и музыкальном клипе, но уже обладал глубокими теоретическими знаниями и непревзойденным актерским мастерством, чем-то напоминая опытного актера. Имевшая специальное образование, Чжан Ливэй снялась во многих сериалах, но значительно уступала Лу Чэню в актерской игре. А самое главное, что он не имел никаких коварных намерений насчет нее. Чжан Ливэй много лет крутилась в шоу-бизнесе и прекрасно осознавала важность выпавшей ей благоприятной возможности. Даже если бы Лу Чэнь, имевший очень высокий статус в съемочной группе, имел какие-то планы на нее, она бы без раздумий пошла на жертвы. Во всяком случае, Лу Чэнь был привлекателен, разве нет, но он никогда не намекал ни на что подобное и все время был учтив. Учитель Лу, это вежливое обращение исходило из самого сердца Чжан Ливэй. Лу Чэню лишь оставалось беспомощно произнести: «Сестрица Ливэй, ты называешь меня учителем Лу, а ее сестрицей Фэйр, чтобы специально докучать мне?» Он неоднократно поправлял девушку, но та никогда не исправлялась. Чжан Ливэй и Чэнь Фэйр улыбнулись. Первая сказала: «Ладно, впредь буду звать тебя старшим Чэнем». В съемочной группе «Осени» в моем сердце царила лучшая атмосфера, в которой ей когда-либо приходилось работать. Здесь никто не строил никаких козней друг против друга. Чэнь Фэйр имела самый высокий звездный статус, но никогда не зазнавалась. Даже с обычными сотрудниками обходилась вежливо. Лу Чэнь являлся сценаристом, исполнителем главной мужской роли и инвестором. Его положение в съемочной группе тоже было ключевым. Его миролюбивое обращение с людьми, выдающиеся таланты, а также его гармоничное сочетание и взаимопонимание с Чэнь Фэйр позволяли обоим людям еще больше называть себя братом и сестрой. Лу Чэнь и Чэнь Фэйр особо сильно поддерживали режиссера Фан Хуэй. Телекомпания «Братья Цань Дэ», распоряжавшаяся съемочной группой, не была влиятельной, поэтому в съемочной группе отсутствовала внутренняя борьба. Остальные актеры очень дорожили выпавшим им шансом, все действовали в духе полного единства, поэтому съемочные работы проходили весьма успешно. Многие надеялись, что удастся заранее снять все 20 серий. Сейчас рейтинг «Осени» в моем сердце постепенно рос. Сериал стал темной лошадкой на рынке в конце года. Каждый грелся в лучах славы. Атмосфера в съемочной группе с каждым разом улучшалась. Чжан Ливэй знала, что, если безобидно пошутит над Лу Чэнем, тот не примет это близко к сердцу. Ей даже начал нравиться этот взрослый юноша. Лу Чэнь все же не задумывался об этом. Созвав остальных актеров вместе, он приступил к выполнению запланированных на сегодня съемочных заданий. Работа продолжалась с утра до вечера. Когда уже стемнело, режиссер Фан Хуэй объявила о конце рабочего дня. Находившаяся во временной комнате отдыха Чэнь Фэйр так устала, что у нее не хватало даже сил на разговоры. Сегодня было максимальное количество сцен с ее участием. Некоторые кадры приходилось неоднократно переснимать, и только после немалых трудов их в итоге одобряли. Чем дольше занималась съемками Фан Хуэй, тем лучше понимала, что из себя должен представлять сериал, а потому она с каждым разом ставила актерам все более высокие требования. В сценах, которые посторонним казались весьма убедительными, она всегда требовала от актеров выложиться на максимум и только после этого одобряла отснятый материал. На Чэнь Фэйр оказывалось достаточно большое давление. Пока вокруг никого не было, она прислонилась к плечу Лу Чэня, сказав: «Когда снимем этот сериал, мне надо будет хорошенько отдохнуть несколько дней». Лу Чэнь с улыбкой сообщил: «Когда снимем, наступит китайский Новый год, а там как раз новогодний перерыв». Чэнь Фэйр сменила позу, упав прямо в объятия Лу Чэня, и, прикрыв глаза, сказала: «Я в детстве больше всего ждала Нового года. В этот праздник я одевалась в новые вещи, могла всласть наесться. Но сейчас совсем нет новогоднего настроения. Каждый канун китайского Нового года провожу на телестанции». Будучи поп-дивой, Чэнь Фэйр во время новогодних праздников и впрямь получала много предложений, но от некоторых предложений невозможно было отказаться. Например, от ежегодной телевизионной передачи центрального телевидения, приуроченной к празднованию китайского Нового года. В этом году она дала сольный номер, а от других приглашений отказалась. Но в феврале следующего года она не будет принимать участие в той передаче центрального телевидения. Лу Чень взял ее за руку, спросив: «Почему бы этот китайский Новый год не отпраздновать в моей семье?» А гибкое тело Чэнь Фэйр внезапно напряглось, а на милом личике показался блеклый румянец. «В твоей семье?» Она, конечно, понимала, что означало это приглашение Лу Чэня. Лу Чэнь рассмеялся. «Ага, мои мама и младшая сестра непременно будут рады тебе». Чэнь Фэйр снова напряглась и с покрасневшим лицом произнесла: «Слишком быстро, я еще не готова». Согласно традиционным представлениям, если бы она праздновала китайский Новый год в семье Лу Чэня и встретилась с его мамой, то в целом это считалось бы встречей со свекровью. Лу Чэнь слегка разочаровался, но тоже мог ее понять. Испытывая угрызение совести, Чэнь Фэйр обхватила Лу Чэня рукой за шею и подарила ему страстный поцелуй. Цзынь-цзынь. Только губы обоих людей соприкоснулись, как внезапно зазвонил мобильный телефон Лу Чэня. Лу Чэнь решил не обращать на это внимания, но звонок все никак не затихал, поэтому ему пришлось с неохотой выпустить из объятий красавицу. Лу Чэнь не ожидал, что ему звонил Цинь Ханьян. «Братец Цинь», из трубки донесся знакомый голос Цинь Ханьяна. «Лу Чэнь, ты не занят?» Лу Чэнь подал Чэнь Фэйр знак рукой и с улыбкой произнес: «Только что закончил сниматься, сейчас отдыхаю». «Братец Цинь, по какому-то делу звонишь?» Цинь Ханьян сказал: «Я сейчас в Нанкине, мы давно не виделись, давай вечерком перекусим вместе». Лу Чэнь приятно удивился: «Братец Цинь, ты тоже в Нанкине, а где именно остановился? Я пришлю человека за тобой». Цинь Ханьян рассмеялся: «Не беспокойся, я вместе с директором Дун и директором Су. У меня забронировано место в баре Цинхуэй. Почему бы тебе сразу туда не прийти? Мы ждем тебя, без проблем». Лу Чэнь живо ответил: «Прибуду через час». Перекинувшись еще парой слов с Цинь Ханьяном, Лу Чэнь закончил телефонный разговор и обратился к Чэнь Фэйр: «Сегодня не получится с тобой поужинать. Приехали Цинь Ханьян и еще люди из медийной компании Цин Юй». Если бы Цинь Ханьян был один, то Лу Чэнь взял бы с собой Чэнь Фэйр, но в присутствии людей из компании Цин Юй это было неудобно сделать. Чэнь Фэйр поняла: «Хаэм, главное не пей слишком много и возвращайся пораньше отдыхать». Казалось, будто ласковая жена отправляет мужа встречать иностранных гостей. Лу Чэнь ощутил тепло в груди и невольно опустил голову, чтобы поцеловать. Но Чэнь Фэйр, кокетливо улыбнувшись, отбилась от него: «Ты весь воняешь потом, живи и прими душ и переоденься, а иначе не успеешь». Лу Чэнь схватил ее руки и насильно поцеловал, после чего, хихикнув, встал и ушел. Он позвал Ли Фэйюэ и сперва вернулся в отель. В спешке приняв горячий душ и переодевшись в чистую одежду, Лу Чэнь вместе с Ли Фэйюэ поехал в бар. Бар Цинхуэй располагался на берегу реки Цинхуэй. Когда оба человека прибыли на место, уже почти было 8 часов вечера. Лу Чэнь отыскал указанную Цинь Ханьяном отдельную комнату. Внутри уже сидели 6 человек. Помимо Цинь Ханьяна, Дун Юй и Су Цинмы, там еще находились двое мужчин и одна женщина, но они были незнакомы Лу Чэню. «Братец Цинь, директор Дун, директор Су». Войдя внутрь, он с неловким видом извинился: «Мне действительно неудобно, что я пришел так поздно и заставил всех ждать». На столе стояли 6 тарелок с холодными блюдами и выпивка. К ним еще не прикоснулись. Очевидно, люди ждали Лу Чэня. Все в комнате, включая Дун Юй, встали. Дун Юй, улыбаясь, произнесла: «Это, скорее, нам неловко, что так неожиданно побеспокоили». Лу Чэнь улыбнулся: «Директор Дун слишком учтива». Генеральный директор медийной компании Цин Юй была первоклассной красавицей и обладал зрелой элегантностью. Лу Чэнь ранее имел с ней дело, но уже давно не виделся с ней. Стоявшая рядом с Дун Юй Су Цинмы все так же имела кокетливую внешность. Ее костюм чинел отлично подчеркивал идеальную фигуру. В умилительном взгляде читалась натянутая улыбка. «Учитель Лу, поскольку ты опоздал, тогда оштрафуем тебя на 3 бокала». Когда Лу Чэнь услышал, что она назвала его учителем Лу, у него мурашки по коже пробежали. Он почувствовал дикое отвращение. Лу Чэнь ухмыльнулся: «Пожалуй, что так». Он быстро повернулся к Цинь Ханьяну, шагнул вперед и крепко обнял человека. «Братец Цинь, давно не виделись». В настоящее время Лу Чэнь мог не проявлять уважение к Су Цинмы и даже к Дун Юй, но только не к Цинь Ханьяну. Последний сперва растерялся, но затем сразу улыбнулся и энергично похлопал Лучиня по спине. Давно не виделись. Оба человека были очень занятыми, им крайне редко выпадал шанс встретиться вместе. Но их приятельские отношения не изменились. Лучень опустил руки, спросив. Группа блуждания не пришла, а сестрица На, Цин Ханьян объяснил. Они в другом месте, я сегодня прибыл в Нанкин по одному делу, а сестрица На забеременела. А, Лучень остолбенел. Сестрица На беременна? Цин Ханьян кивнул. Ага, я сам недавно узнал. Она сейчас отдыхает дома, чтобы беременность благополучно протекала. Это и впрямь была неожиданная новость. Глава 262. Философия Лучиня. 262. Философия Лучиня. Сестрица На вчера посетила больницу, где и была установлена беременность. Эта новость стала неожиданной и огромной радостью для нее и Чэнь Цзиньхао. Никто и предположить не мог, что такое произойдет. Как-никак оба человека уже были не молоды, а потому зачать ребенка было непросто. В такой ситуации сестрица На, естественно, больше не могла сотрудничать с музыкальной группой блуждания. Помимо уже заключенного договора, необходимо было прекратить рекламные мероприятия и выступления. Для такой роженицы в преклонном возрасте, как сестрица На, на первом месте стоял уход за своим зародышем. Узнав об этой новости, Лучень сразу позвонил сестрице На. В результате на звонок ответил Чэнь Цзиньхао. Так или иначе, Лучень с улыбкой произнес. «Братец Цзиньхао, поздравляю вас с отцовством». Чэнь Цзиньхао живо отреагировал. «Ты встретился со старшим Цинем?» Лучень улыбнулся. «Ага, а где сестрица На?» Чэнь Цзиньхао сообщил. «Если есть что сказать ей, передавай через меня. Я не разрешаю ей пользоваться мобильным». Лучень изумился. Зачем так было беспокоиться? Разумеется, он мог понять чувства будущего отца. Он немного пообщался с Чэнь Цзиньхао и заявил, что по возвращении в столицу навестит сестрицу На. Уже под конец телефонного разговора Чэнь Цзиньхао, слегка поколебавшись, сказал, «Дун Юй и Су Цин, мы ведь тоже там, эти две барышни не так просты. Они пришли со старшим Цинем, чтобы попросить тебя о помощи. Если тебя это не поставит в затруднительное положение, то помоги им. Придет время, и они отплатят тебе за это». Лучень промолвил. «Братец Цзиньхао, я понял, будьте спокойны. Не давайте сестрице наскучать». Чэнь Цзиньхао усмехнулся и повесил трубку. Закончив с ним разговор, Лучень вновь обменялся любезностями с Дун Юй. Генеральный директор медийной компании Цин Юй произвела неплохое впечатление на Лучня. Она показалась ему вовсе не слабой, мелочной женщиной, а благородной особью с незаурядным характером и выдающимся человеком в своем деле. Воспользовавшись случаем, Дун Юй представила Лучиню двух мужчин и женщину. Три человека были очень молоды, имели привлекательную внешность. Их рост и телосложение отлично подходили под критерии звездных идолов. Они все являлись новыми артистами, работавшими на компанию Цин Юй, и совсем недавно дебютировали. Во время разговоров принесли одно за другим блюдо. К этому времени у всех уже давно бурлило в животе от голода. Люди без лишних слов приступили к приему пищи и собирались продолжить общение, как только наполнится желудки. Съев полпельменя с креветками и вытерев с уголков рта жир, Дун Юй взяла бокал и обратилась к Лучиню. «Лучень, пью за тебя». Лучень отложил палочки для еды и поднял бокал, сказав, «Директору Дун незачем так церемониться, мы тут не чужие люди. Если есть что сказать, говори напрямую, а я, если смогу, непременно помогу». Дун Юй растроганно вздохнула. Еще полгода назад Лучень являлся мелким исполнителем и официантом в Краснодневе, а полгода спустя он уже стал очень известным в шоу-бизнесе автором-исполнителем, открыв свою рабочую студию. Не говоря уж о бешеных продажах своего альбома, он сумел помочь другим людям стать звездами, а сейчас так вообще писал сценарий к сериалу и исполнял там главную роль. Лучень начал всесторонне развиваться. Его одаренность в плане музыки уже вызывала у всех восхищение и зависть. Кто бы мог подумать, что он еще и писать сценарий умеет. С тех пор, как первый телесериал с его участием в главной роли впервые вышел в эфир, рейтинг непрерывно рос. Это действительно казалось чем-то невообразимым. Если бы заранее было известно о таких великих способностях Лучиня, медийная компания Цин Юй, должно быть, не пожалела бы никаких средств, чтобы привлечь его к себе. К сожалению, никто раньше не мог предвидеть, какое мастерство в будущем продемонстрирует этот человек. Шанс упущен, и этого уже не исправить. Теперь Лучень постепенно расправлял крылья. Дошло уже до того, что Дун Юй первая обратилась к нему за помощью. И впрямь никто не мог предположить, что так все обернется. Дун Юй также понимала, что в недавнем телефонном разговоре Чэнь Цзиньхао непременно что-то сообщил Лу Чэнью, поэтому последний вел себя так открыто и радушно. В противном случае ее авторитета было бы недостаточно, чтобы он так поступил. «Раз хочешь помочь, то тут все просто». Не успела Дун Юй ничего сказать, как Су Цинмэй заговорила наперебой. «Дай малышу Яну и остальным роли». Услышав эти слова, три новичка воодушевились и, не сговариваясь, уставились на Лу Чэня. В глазах читались возбуждение, волнение, надежда и боязнь. Люди словно ожидали решения своей судьбы. Телесериал «Осень в моем сердце», в котором сейчас снимался Лу Чэнь, уже стал популярным. Блок-платформа «Волна» была вся забита сообщениями об этом сериале. Не считая самого Лу Чэня и Чэнь Фэйр в главной женской роли, несколько актеров на второстепенных ролях завоевали большую известность. В шоу-бизнесе быстрее всего можно было получить известность на телевидении и в кино, а не в музыке и на эстраде. Один популярный телесериал или один популярный фильм могли позволить актеру получить известность за одну ночь и мгновенно влиться в ряды первоклассных артистов. Поначалу сериалу «Осень в моем сердце» не предсказывали хорошие перспективы. Сейчас же он стал рейтинговой темной лошадкой, имевшей славу и прибыль. У кого от такого глаза не полопались бы от зависти. Если трем новичкам удастся погреться в лучах чужой славы и сыграть хотя бы незначительные роли, это уже станет неплохим способом их дальнейшей раскрутки. Поэтому Дун Юй и Су Цинмэй не побрезговали и взяли дело под личный контроль, еще и привели с собой Цинь Ханьяна. Лу Чэнь все же недоумевал. «Директор Су, если ты говоришь про осень в моем сердце, то мне действительно очень жаль, но я не смогу помочь. Еще до начала съемок «Осени в моем сердце» все важные роли уже были распределены. К настоящему времени было отснято более 10 серий, осталось снять совсем немного. Откуда же достать еще роли для трех человек? Разве что поместить их в массовку. Но кто обратит внимание на статистов? Лучше уж вообще не давать никакой роли. На самом деле медийная компания Цин Юй была не первой, кто обратился с подобной просьбой. С тех пор, как резко вырос рейтинг «Осени в моем сердце», телекомпанию «Братья Цань Дэ» то и дело досаждали. В итоге не осталось даже роли прохожего с парой реплик. В этом и заключалась еще одна особенность выходного сериала, который одновременно снимался и транслировался. Не считая главных героев, последующих второстепенных героев можно было свободно изменять и даже увеличивать или сокращать их количество. В крайнем случае можно было даже изменить главных героев, главное переделать сценарий, и все будет в порядке. Стандартные же сериалы сначала снимались, а потом уже транслировались, поэтому никаких подобных изменений туда вносить нельзя было. Су Цинмэй нахмурилась. Мелких второстепенных ролей тоже не осталось, она особо не рассчитывала на получение каких-то значимых ролей, потому что это было совершенно невозможно. Она лишь хотела, чтобы ее новички смогли закалиться и заодно приобрести некоторую известность и опыт. Любой артист, снявшийся в дико популярной «Осени в моем сердце», непременно бы высоко ценился в других сериалах. Дун Юй бросила гневный взгляд на Су Цинмэй. «Мы, если обращаться за помощью, нужно соответствующе себя вести, хоть и не обязательно быть чересчур робким, ни в коем случае нельзя командовать и навязывать свою волю». Характер богатой избалованной девицы у Су Цинмэй всегда вызывал головную боль у Дун Юй. Су Цинмэй скривила рот. Лу Чэнь слабо улыбнулся. «В осени в моем сердце всего 20 серий, сейчас уже поздно определяться с ролями, но в следующем году я собираюсь вновь проинвестировать один новый сериал». В глазах Дун Юй промелькнул блеск. «Что за сериал?» Если бы еще до съемок «Осени в моем сердце» Лу Чэнь сказал ей, что собирается проинвестировать сериал, она наверняка восприняла бы это как шутку. «Неужто ты сможешь организовать съемки сериала?» Сериальное сообщество было огромным и глубоким. Без достаточных сил и способностей невозможно было удержаться на плаву. Очень многие профаны, не разбиравшиеся в правилах, заметив продукт, пользующийся большим спросом на рынке, сразу вкладывали туда деньги. В погоне за прибылью они не соблюдали неписанные правила и в итоге теряли все. Даже нередко встречались случаи, когда люди из мира шоу-бизнеса становились банкротами. Но еще не отснятый до конца сериал «Осень в моем сердце» позволил Лу Чэню прочно воткнуть свое знамя в этом сообществе. Нельзя было с полной уверенностью утверждать, что рейтинг данного сериала и дальше будет расти, но о том, что дальнейшие трансляции будут горячо приниматься зрителями, уже не стоило беспокоиться. Благодаря богатым заслугам этого сериала, следующий сериал «Лучиня» непременно привлечет большое внимание. Безусловно, людям было обидно, что они упустили «Осень в моем сердце», зато от съемок в новом сериале тоже можно было извлечь немало полезного. Лучень улыбнулся. Пока что это тайна. Сценарий уже начал готовиться. Как придет время, я приглашу их на кастинг. При равных условиях свое предпочтение отдам им. Дунь-Юй засияла от радости. Огромное спасибо. После таких слов Лучиня было бы странно, если бы она осталась недовольна. Когда предоставляют благоприятную возможность, нужно проявлять уважение. Дунь-Юй дала знак, и трое новичков один за другим выпили в знак благодарности за Лучиня. Если отбросить в сторону выпавший шанс, одно лишь знакомство с Лучинем послужило для них огромной пользой. В шоу-бизнесе ходило утверждение, что Лучень обладает чудотворными руками. Стоит ему к кому-то прикоснуться, и человек сможет стать известным. Группа «Блуждания», группа «МСН» являлись прекрасными примерами. Если эти примеры были взяты из мира поп-музыки, тогда стремительно набиравшие ныне популярность Чжан Ливэй и Хуян являлись восходящими звездами телеиндустрии. Чжан Ливэй в сериале «Осень в моем сердце» играла важную второстепенную героиню, Цуэ Синьи, а Хуян исполнял роль Хань Тэйси. Последний по популярности уступал лишь Чэнь Фэй и Лучиню. А еще поговаривали, что Лучень изначально обратился со сценарием к телекомпании «Поверлонг Цинема», а в итоге получал отказ. Эта телекомпания теперь раскаивалась, что у нее была кишка тонка. Все эти факты говорили о том, что Лучень обладал мощными способностями. Он сам мог стать популярным и мог других сделать популярными. Такая личность, несомненно, больше всех приветствовалась в шоу-бизнесе. Лучень с улыбкой ответил на благодарность трех новичков. Он хотел дать шанс медийной компании Цинью и проявить уважение к Дунь-Юй. Помимо хороших отношений с Чэнь Цзиньха и Цинь Ханьяном, необходимо было и дальше налаживать связи. С тех пор, как Лучень оказался в шоу-бизнесе, он развивался в сторону независимости и взаимовыгодного ведения дел. Независимость заключалась в неподписании контрактов с развлекательными и посредническими компаниями и в возможности управлять своей судьбой. А взаимовыгодное ведение дел заключалось в выборе и одобрении надежных партнеров по сотрудничеству, которые будут непрерывно укреплять положение Лучиня. Рабочая студия Лучиня не набирала к себе артистов, не управляла медийными компаниями или телекомпаниями. Даже перспективный краудфандинговый сайт был своевременно продан, остался лишь небольшой процент акций. Рабочая студия всегда делилась прибылью с партнерами и не думала только о себе. Лучень сейчас мог так успешно развиваться благодаря именно этой стратегии. Например, лейбл «Катапульта», телекомпания «Братья Цань Дэ», посредническая компания «Радуга» и теперь медийная компания «Цинъюй» позволяли извлечь выгоду. Партнеров и друзей становилось все больше, связи становились еще шире. Лучень все глубже пускал корни в шоу-бизнес, а без глубоких корней вся слава была подобна песчаному замку, который от ветра и волн мог в один миг рухнуть. Такова была философия Лучиня. Глава 263. Ошибка. 263. Ошибка. Все остались довольны этим ужином. Дунь-Юй и Су Цинмэй не только получили желаемое, но еще и под этим предлогом наладили прекрасные отношения сотрудничества с Лучинем. Трое новичков, работавших на медийную компанию Цинъюй, еще больше были рады, потому что уже можно было считать, что они снимутся в новом сериале Лучиня. Пусть даже им достанутся обычные второстепенные роли, это все равно была прекрасная возможность. Цинь Ханьян исполнил свое назначение и получил уважение, а Лучень тоже не понес никаких убытков. Теперь две красавицы оставались у него в большом долгу. Будь они обычными красавицами, такой долг ничего не стоил бы. Хоть Дунь-Юй и Су Цинмэй только недавно начали прочно вставать на ноги в шоу-бизнесе, они имели за своими спинами необычную поддержку. Ситуация напоминала случай с семейством Ли в лице Ли Муба и Ли Муши, когда Лучень продал большинство акций краудфандингового сайта и получил взамен дружбу и поддержку этого семейства. Владея такими отношениями, Лучень был защищен от легкомысленных коварных личностей из мира шоу-бизнеса и за его пределами. Без чьей-либо поддержки тебе лишь останется превратиться в чью-то подстилку, чтобы хоть как-то удержаться в шоу-бизнесе. Но Лучень не мог все время полагаться лишь на семейство Ли. Рано или поздно их особые отношения закончатся. Его дружба с Ли Муба вовсе не означала, что можно постоянно извлекать из этого выгоду. Наилучшим вариантом служили дальнейшие расширения связи и накопление опыта. Поэтому Лучень с удовольствием позволил Дун Юй и Су Цинмы оказаться у него в долгу, при этом он ничего не лишился. Обе стороны оставались в плюсе. Ужин закончился в 10 часов вечера. Покидая заведение, раскрасневшийся Цин Ханьян хорошенько похлопал Лученя по плечу, сказав: «Лучень, я отведу тебя в одно любопытное место, ты ведь не занят вечером». Цин Ханьян выпил немало алкоголя и явно был слегка пьян. Лучень улыбнулся: «Не занят. Братец Цин, ты меня заинтересовал, надо обязательно сходить». Хохоча, Цин Ханьян помахал рукой: «Мы пошли». Лучень попрощался с сотрудниками компании Цин Юй, а затем вместе с Ли Фэюем и Цин Ханьяном вызвал такси. Цин Ханьян повел Лученя в район под названием 1912. Это была барная улица Нанкина. Неподалеку отсюда находился музей новейшей китайской истории. Ясно прослеживался оставленный на окружающих зданиях отпечаток истории. С наступлением сумерек улица становилась оживленной и красочной. Гуляя по ней, ты будто попадал в прошлое. Цин Ханьян, очевидно, не в первый раз посещал улицу 1912. Ему хорошо была знакома эта местность. Выйдя из такси, он прошел вперед еще 100 метров с Лученем и Ли Фэюем, после чего завернул в укромный переулок. Переулок был очень коротким, всего несколько десятков метров. Это был глухой переулок. В конце переулка висела светодиодная вывеска, выполненная в оригинальном стиле. Ажурное, светящееся английское слово «ЦРОВ» сразу бросалось в глаза. Его можно было прочитать издалека. Добравшись до этого места, Цин Ханьян уже протрезвел. Он указал на светящуюся табличку. Это и есть бар «Черный ворон». Раньше здесь постоянно выступала группа «Черный ворон». В ее честь был переименован бар. Название до сих пор не поменяли. Мои приятели там всегда собираются. Многие близкие по духу друзья исполняют рок. Лучень тут же все понял. Бар «Черный ворон», вне всяких сомнений, являлся одной из точек сбора музыкантов Нанкина. Подобные бары имелись и в столице. Этот бар был хорошо спрятан и обычно не приветствовал рядовых клиентов. Сюда чаще всего приходили люди из определенных кругов или опытные меломаны. Дух бизнеса здесь был слабым, но вот дух искусства был очень сильным. Данное место походило на литературный салон. Лучень о чем-то подумал и спросил: «Нанкинское направление?» Цин Ханьян кивнул: «Ага». Лучень неожиданно прозрел. Так называемое Нанкинское направление являлось одним из трех некогда крупных отечественных рок-направлений. Еще существовали Кантонско-Гонконгское направление и Столичное направление. Все три течения относились к отечественному року, но имели различия в творчестве. Стили трех течений формировались в тесной связи с местным окружением. Столичный рок зачастую касался политических и социальных тем и был насыщен гневными эмоциями. Кантонско-гонконгское направление оказалось под глубоким воздействием западного рока. Людям нравилось петь о том, как во время огромных перемен общества падали и разлагались нравы. Что касалось нанкинского направления, проявлялся глубокий интерес к литературе и искусству. Это направление не кидалось ни в какие крайности и не было таким же безумным, как столичное направление. Оно больше склонялось к софт-року. С наступлением 21 века отечественный рок быстро пришел в упадок. Старшее поколение рок-звезд либо скончалось, либо стало выступать в другом жанре. Следом постепенно увяли и три крупных направления. К настоящему времени они практически не имели никакого влияния в кругах поп-музыки. Многие молодые люди вообще не знали об этих направлениях. По причине некоторых отличий в стиле, нанкинское направление по сравнению со столичным и кантонско-гонконгским направлениями находилось в чуть более выгодном положении. Многие местные группы по-прежнему проявляли активную деятельность в музыкальных кругах. Бар «Черный ворон» явно служил логовом нанкинского направления, поэтому Цин Ханьян и сказал, что это любопытное место. Лученя тоже заинтересовало это место. Бар «Черный ворон» располагался в старом здании, которое, судя по всему, имело уже столетнюю историю. Если бы не светящаяся вывеска, сложно было бы сказать, что это был музыкальный бар. Место больше походило на дом, принадлежавший древнему семейству. У входа не стояло никаких официантов или охранников. Люди сами распахнули двери и вошли внутрь. В ноздри ударил специфический запах бара, сопровождаемый звуками музыки. Бар оказался больше, чем Лучень себе представлял. Посетителей было очень много. Мужчины и женщины, сидя за необычно украшенными столами, болтали, выпивали, смеялись и слушали музыку. Здесь было шумнее, чем в барах Хаухая, но не так хаотично, как в барах Сен-Летуня. В данный момент на сцене выступала рок-группа из 5 человек, исполняя песню «Древняя колокольня» группы «Черный ворон». Державший в руках бас-гитару вокалист с взлохмаченными волосами рычал в микрофон, используя гроулинг, словно выплескивал наружу всю накопившуюся в его теле энергию. Его поведение выглядело истеричным и бешеным. На самом деле «Древняя колокольня» являлась одним из немногочисленных ностальгических произведений группы «Черный ворон». Мелодия вовсе не была приподнятой и яростной, она даже была приближена к стилю народных песней. Но выступавшая в данный момент группа явно переделала это классическое произведение, исполнив ее в своей манере. Что касается успешности выступления, то это была вещь субъективная. Должно быть, их выступление зацепило многих людей, раз они не заметили прибытия Цинханьяна, Лучиня или Фэюя. Цинханьян отыскал в укромном месте столик и повел туда Лучиня. 4 участника группы «Блуждания» тоже присутствовали здесь. Кроме того, еще присутствовали незнакомые Лучиню мужчина и женщина. Люди сидели за двумя объединенными вместе столами, заставленными разнообразной закуской и пивными бутылками. На столах царил беспорядок. Братец Цинь, братец Чень, участники группы «Блуждания» весело выпивали, а заметив Цинханьяна и Лучиня, поспешно встали и поздоровались. Лучень с улыбкой сказал: «Давно не виделись». Он уже много месяцев не виделся с группой «Блуждания», так как все были заняты. Другими словами, они были вне зоны доступа. Цинханьян представил Лучиню человека. Это владелец «Черного ворона» Дацзян. Иероглиф Цзян, как в имени Цзян Цзыя. Цзян Цзыя – известный военный советник древности. Дацзян был смуглым и худым мужчиной средних лет. На нем были одеты джинсы и лонгслив. Судя по его лицу, он пережил немало житейских бурь. Своей грубой внешностью он больше напоминал рабочего из сельской местности, но точно не владельца бара. Лучень улыбнулся. «Привет, братец Дацзян. Рад с тобой познакомиться». Цинханьян представил Лучиня. «Это Лучень, хотя, наверное, мне незачем его представлять. Рад встрече». Дацзян первым протянул Лучиню руку. В его глазах читался восторг. «Я уже давно хотел познакомиться с тобой. К сожалению, все никак не выпадало удобного случая. Во время прошлой поездки в столицу я упустил шанс, зато сегодня, наконец, осуществилось мое желание». Цинханьян сказал: «Дацзян тоже раньше пел рок. У него намного лучше получается петь, чем управлять баром». Улыбаясь, Лучень пожал руку. «Рад встрече. Садитесь, садитесь». Дацзян позвал всех присаживаться, а стоявшая возле него женщина начала ловко собирать все пустые тарелки и бутылки. Дацзян подозвал еще официантов на помощь. Вскоре столы были очищены, вновь принесли пиво. Лучень пригубил одну бутылку пива и больше не пил. Он и так вечером уже немало выпил. Дацзян был сильно взбудоражен. Он сперва со всеми немного поболтал и выпил, а затем, дождавшись, когда закончит выступать музыкальная группа, живо забежал на сцену и взял в руки микрофон. «Друзья, добрый вечер!» Владелец бара с улыбкой произнес: «Я рад вам кое-что сообщить. Старшой Цинь, он же Цинханьян, из прославленной группы «Блуждания» удостоил своим посещением бар «Черный ворон». Давайте поприветствуем его». Вместе с аплодисментами и свистами клиенты стали оглядываться вокруг, пытаясь найти силуэт Цинханьяна. Цинханьян немедленно встал и помахал всем рукой в знак благодарности. Аплодисменты стали еще громче. Дацзян продолжил: «Кроме того, со старшим Цинем пришел друг. Ни за что не поверите, кто это. Это оригинальный автор таких хитов, как «Весна», «Голубой лотос» и «Детское сердце в погоне за мечтой», Лучень». Лучень, весь галдеж и аплодисменты притихли, но отовсюду слышались обсуждения вперемешку с визгами. Визги принадлежали девушкам. Лучень тоже встал и помахал рукой. Увидев его, многие стали еще бурнее обсуждать его. Преимущественно звучали фразы типа: «Это и есть Лучиня, зачем он пришел в «Черный ворон»?» Хе-хе. Музыкальный бар «Черный ворон» предназначался для узкого круга лиц. Его клиентское сообщество было очень тесным. В основном это были люди из деловых кругов и любители рока. Также встречалось небольшое количество обычных меломанов, которых притащили сюда друзья ради новых ощущений. В таком узком сообществе Цинханьян и группа «Блуждания» имели более громкое имя, чем Лучень. Наибольшее признание у посетителей бара «Черный ворон» имел Цинханьян, но не было бы никого, кому бы не было знакомо имя Лучиня. Даже те люди, кто не придавал ему никакого значения, слышали песни «Весна», «Голубой лотос», «Детское сердце в погоне за мечтой», взлететь еще выше. На самом деле эти песни часто исполняли на сцене. При нормальных условиях Лу Чэнь вряд ли бы пересекся с сообществом бара «Черный ворон». Никто не ожидал, что он появится здесь. Люди испытывали смешанные чувства и не знали, то ли радоваться, то ли удивляться, то ли проявить любопытство, то ли проигнорировать Лу Чэня. Никто не поприветствовал его. Почувствовав странную обстановку в баре, Лу Чэнь с преспокойным видом сел обратно. Ему казалось, что он здесь был чужим. Цин Ханьян нахмурился и внезапно понял, что привести Лу Чэня в бар «Черный ворон» поразвлечься, похоже, было ошибкой. Здесь не было фанатов Лу Чэня, пусть даже он и написал такую композицию, как «Весна». Глава 264. Благие намерения. 264. Благие намерения. Снаружи закапал дождь. В бар «Черный ворон» еще пришло немало клиентов, вскоре все места были заняты, внутри стало оживленнее. Владелец бара Да Цзян вернулся к месту, где сидела группа блуждания, уступив сцену музыкальным группам и сольным исполнителям. Кто-то громко выкрикивал имя Цин Ханьяна в надежде на то, что он выйдет на сцену и выступит. Хотя он и не являлся последователем чистого рока, его группа блуждания имела в этом окружении очень хорошую репутацию, а также дружила с Да Цзяном, поэтому Цин Ханьяна звали на сцену. Открыв бутылку пива, Да Цзян передал ее Цин Ханьяну и рассмеялся. «Пойдешь развлечься?» Он был знаком с Цин Ханьяном много лет и хорошо знал нрав того, поэтому отбросил всякую учтивость и стеснение. Нельзя сказать, что Цин Ханьян не хотел петь, просто он пришел хорошенько отдохнуть. Попозже он взял бутылку и погладил живот. Брюхо все еще набито, пусть сперва все переварится. Все рассмеялись. Да Цзян вновь завязал разговор с Лу Чэнем и не забывал уделять внимание Ли Фэюю. Пусть даже последний являлся всего лишь помощником Лу Чэня. Лу Чэню этот владелец бара «Черный ворон» показался весьма любопытным. В итоге оба человека начали праздно беседовать. Да Цзян являлся уроженцем Нанкина, уже много лет руководил баром. С помощью своего красноречия он без труда рассказывал забавные случаи из жизни, поэтому застольная атмосфера получилась очень гармоничной. Даже несколько участников группы блуждания тоже без всякого опасения присоединились к разговору. Братец Лу Чэнь, когда веселье было в самом разгаре, сбоку донесся робкий голос. «Можете дать автограф?» Лу Чэнь невольно обернулся, увидев сбоку от себя двух девушек 18-19 лет, которые, держа в руках мобильные телефоны, полными надежды взглядами взирали на него. У них было стыдливое и волнительное выражение лица. Эти две девицы явно не были исполнителями или фанатами рока. Скорее всего, их привели развлечься друзья. Бар «Черный ворон» на самом деле имел немало сходств с некоторыми музыкальными барами Хаухая. Это место тоже посещало много людей из деловых кругов. Здесь собиралась группа андеграундных исполнителей, цены были невысокими, царила самобытная обстановка, а в глазах обычных людей бар был окутан тайной. Привести сюда девушку ради новых впечатлений – это была и впрямь оригинальная идея, которая добавляла крутости человеку, приведшему гостя. Люди в этом узком окружении не питали каких-либо симпатий к Лу Чэню, но, видимо, посторонние лица, которых привели друзья, отличались. Например, стоявшие перед ним две девушки были фанатичными поклонницами Лу Чэня. Лу Чэнь, слабо улыбнувшись, произнес: «Хорошо, где подписать?» Будь то настоящие фанаты или случайные прохожие, Лу Чэнь всегда относился к ним дружелюбно и никогда не высокомерничал. Всякий раз, как фанаты просили у него автограф, он не отказывал, удовлетворяя их желание. Обе девушки слегка изумились, но по большей части были рады. Они тут же отыскали официанта и позаимствовали у него бумагу и ручку. После того, как автограф был получен, одна из девушек набралась смелости, сказав: «Братец Лу Чэнь, мне очень нравится осень в моем сердце. Вы так классно играете, Инцзюньси». Лу Чэнь улыбнулся: «Спасибо». Воспользовавшись случаем, девушка попросила: «Братец Лу Чэнь, можно с вами сфотографироваться?» Лу Чэнь кивнул и встал. Такой ответ стал неожиданной радостью для девушки. Она поспешно передала мобильный телефон подруге, после чего обняла Лу Чэня за плечи, а еще склонила голову ему на плечо. Когда подруга сделала фотографию, у нее загорелись глаза. Она тоже хотела сфотографироваться. Лу Чэню только и оставалось продолжить стоять в качестве реквизита. Совместные фотографии на память полностью удовлетворили обеих девушек. Они стали еще большими фанатками Лу Чэня. Когда Лу Чэнь сел обратно, Цин Ханьян, качая головой, Вздохнул и обратился к Дацзяну. «Дацзян, мы уже стары. Теперь даже закадрить молодых девчонок не можем. Не то что раньше, эх». Две девушки были сосредоточены лишь на разговоре и фотосессии с Лучинем и полностью проигнорировали сидевшую рядом группу блуждания. Самоирония Цинханьяна всех рассмешила. Лучень тоже не удержался от смеха. Раньше, когда отечественный рок процветал, рокеры находились в несказанном почете. Длинные волосы, футболка и потрепанные джинсы могли легко вскружить головы глупым девицам и в особенности так называемым синим чулкам. Сейчас почти у всех были наряды в стиле хип-хоп, музыканты носили разнообразные блестящие украшения. Эпоха рока уже прошла, лишь места наподобие бара «Черный ворон» до сих пор хранили воспоминания о былом величии. Такие личности, как Цинханьян, уже считались чужими и не могли полностью соответствовать местному окружению. Видимо, недавние две девушки послужили прекрасным примером, раз после них подбежали еще несколько девушек, попросивших об автографе и совместной фотографии. Столик, где сидел Лучень, оказался в центре внимания. Перешептывания все усиливались. В основном обсуждали Лучиня. В баре «Черный ворон» молодых и непорочных девушек и впрямь было мало, и все они стремились сблизиться с Лучинем. Разве могло это обрадовать других исполнителей? Естественно, воцарилась странная атмосфера. Цинханьян заметил странные взгляды отовсюду. Немного поразмыслив, он живо обратился к членам группы блуждания. «Пойдемте сыграем две песни». На самом деле в этот момент Лучень планировал уходить, не желая, чтобы в его сторону отпускали ехидные замечания и тыкали пальцами. Но Цинханьян собирался выйти на сцену и выступить, Лучень не мог сейчас убежать и вынужден был остаться. Как только группа блуждания взошла на сцену, внимание всех присутствующих переключилось. И в столичном Хаухае, и на Нанкинской улице 1912 группа блуждания считалась легендой. За одну ночь эта безызвестная группа получила огромную популярность по всей стране. В шоу-бизнесе широко обсуждалась ее история. Все слышали песни этой группы, но мало кто в баре слышал ее живое выступление. Поэтому, как только участники группы показались на сцене, раздались бурные аплодисменты, одобрительные крики и визги. Держа в руках электрогитару, Цинханьян сел на стул и сперва проверил инструмент, после чего настроил высоту микрофона и, прокашлившись, сказал: «Я очень рад, что мне сегодня удалось вернуться в бар «Черный ворон». Когда-то я покинул это место, уехав в столицу. Вмиг пролетело больше 10 лет. Кто-то из друзей до сих пор здесь, кто-то уже давно уехал. Но, как бы там ни было, нам было предначертано встретиться здесь сегодня вечером. Хотелось бы исполнить две песни. Надеюсь, всем понравится». Только его речь прервалась, как неожиданно бар взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Немало человек даже встали, чтобы похлопать в ладоши. Цинханьян поднял руку, прося тем самым всех успокоиться, и продолжил: «Благодарю Дацзяна за предоставленный мне шанс и благодарю Лучиня за создание таких хороших произведений. Я посвящаю всем песню «Весна». Собиралась зазвучать композиция, сделавшая группу известной. Обстановка мгновенно накалилась до предела. Еще помню весну, что пережил я много лет назад, в то время, пока не состриг свои длинные волосы. Но в то время я был так счастлив, хоть и имел лишь одну сломанную гитару. На улице, или под мостом, или же на поле я пел неинтересные никому народные песни». Песню «Весна» Цинханьян исполнял уже бесчисленное количество раз. Он пел с высоким мастерством и отлично понимал глубокий смысл, заложенный в это произведение. Некоторые даже полагали, что «Весна» являлась личными переживаниями Цинханьяна и была написана им самим. Немало исполнителей перепевали это классическое произведение, и лишь немногим удавалось передать пережитые превратности судьбы, о которых пелось в песне. Это была очень глубокая песня. Вновь вернувшись в Нанкин, вернувшись в бар «Черный ворон», вернувшись в это место, где начались его мечты, Цинханьян вложил в песню еще более сильные эмоции. Многие люди тихо подпевали. Когда Цинханьян закончил петь, почти все повставали, аплодируя и громко крича «Браво!». В их числе был и Лучень. Вне всяких сомнений, он сделал правильный выбор, некогда отдав эту песню группе блуждания. После «Весны» Цинханьян также спел песню «Взлететь еще выше». Эту композицию Лучень исполнил еще на шоу «Вокальный Китай», а затем отдал права на кавер группе блуждания. Группа выпустила сингл, ставший одним из ее хитовых произведений. Эта песня тоже заполучила любовь всех слушателей. С помощью этих двух песен Цинханьян сообщал всем, что Лу Чэнь обладает незаурядными талантами. Когда аплодисменты в баре стали затихать, Цинь Ханьян произнес: «Вновь благодарю Лу Чэня за написание песни «Взлететь еще выше». Он необыкновенный автор-исполнитель. Давайте пригласим его спеть для нас песню». На этот раз раздавшиеся аплодисменты были очень искренними и пылкими. Какими бы предвзятыми ни были клиенты, никто не мог отрицать одаренность Лу Чэня, а другие исполнители, не любившие народные песни, не могли проигнорировать авторитет, которым в настоящее время пользовался Лу Чэнь в кругах поп-музыки. Даже в рок-сообществе Лу Чэнь имел большую известность, просто некоторые старались это проигнорировать. Они даже полагали, что «Весну» нельзя считать настоящим рок-произведением. В данный момент в баре «Черный ворон» тоже находились такие самонадеянные и надменные люди. Они со смешанными чувствами смотрели на поднимавшегося на сцену Лу Чэня и хотели узнать, что он споет. «Ты мой сосед по парте, ярчайшая звезда на ночном небе, да это просто смехотворно». Даже песня «Детское сердце в погоне за мечтой» вряд ли удовлетворит требованиям. Раз пришел в рок-бар, так будь добр, исполняй рок. Даже Цинь Ханьян подумал, что Лу Чэнь исполнит песню «Детское сердце в погоне за мечтой», поэтому прошептал: «Мы репетировали «Детское сердце в погоне за мечтой», так что с аккомпанементом не возникнет никаких проблем». Вернувшись в это хорошо знакомое окружение, которым Цинь Ханьян очень гордился, он вдруг обнаружил, что тоже в какой-то степени стал здесь чужим. Старые рок-исполнители выживали за счет былой славы, но молодые рок-исполнители не могли найти путь для развития. Повсюду витали тревожные мысли. Некоторые утверждали, что рок уже давно умер. Цинь Ханьян частично был согласен с этим мнением, но он всегда твердо верил, что отечественный рок преодолеет все трудности и начнет новую жизнь. Стоило лишь появиться еще хотя бы нескольким незаурядным авторам наподобие Лу Чэня. Забавно, что этот узкий круг лиц до сих пор пытался отстраниться от Лу Чэня. Исходя из горячей любви к року и твердой веры, Цинь Ханьян стоял здесь, чтобы поддержать Лу Чэня, и собирался всем доказать, насколько смехотворной была их упорная надменность. Без стремления к новому, без стремления к изменениям и без стремления соответствовать духу времени отечественный рок непременно умрет. Так называемое нанкинское направление влачило жалкое существование. Глава 265. Молодость и ребенок. 265. Молодость и ребенок. Цинь Ханьян вовсе не был простым человеком, да и не мог быть простым. Выживая в шоу-бизнесе столько лет, он уже давно отведал горечь жизни, но в его душе по-прежнему кипела страсть. Это была горячая любовь к року. Только ранее, столкнувшись с безысходной реальностью, ему пришлось похоронить эту горячую любовь в глубине души, чтобы упорно работать ради своего существования. Теперь же Цинь Ханьян обладал достаточными возможностями, чтобы заниматься тем, чем хотелось. Он безоговорочно поддерживал Лу Чэня не только потому, что находился у того в долгу, но и в основном потому, что углядел в Лу Чэне надежду на восстановление отечественного рока. Большинству казалось, что Лу Чэнь являлся автором-исполнителем, специализировавшимся на народных песнях, а из-за его юного возраста и привлекательной внешности люди зачастую упускали из виду его поразительную одаренность. Лу Чэнь сам об этом не говорил, зато Цинь Ханьян собирался за него громко об этом заявить. Цинь Ханьян надеялся, что Лу Чэнь сумеет создать еще больше рок-произведений, которые будут еще лучше. А кому доверить исполнение этих произведений было не так важно. Главное — заставить общество вновь обратить свой взор на рок. Во взгляде Цинь Ханьяна Лу Чэнь разглядел его искренность и его намерения, а также понял истинную цель того, почему Цинь Ханьян привел его в бар «Черный ворон». Цинь Ханьян хотел позволить Лу Чэню установить в этом окружении свое знамя. По правде говоря, Лу Чэнь не придавал этому значения, однако его тронули искренность Цинь Ханьяна и его горячая любовь к року. Поразмыслив, Лу Чэнь сказал: «Я все-таки спою новую песню». В глазах Цинь Ханьяна промелькнул блеск. Он без раздумий всучил Лу Чэню в руки электрогитару. Это была самая любимая электрогитара Цинь Ханьяна. Она была сделана на заказ за границей и стоила несколько сотен тысяч юаней. Музыкант никогда никому не одалживал ее, но для Лу Чэня сделал исключение. Лу Чэнь взял гитару и встал перед микрофоном. Цинь Ханьян помог ему отрегулировать высоту микрофона, после чего отступил назад к своим товарищам по группе. Теперь сцена полностью принадлежала Лу Чэню. Своими действиями Цинь Ханьян продемонстрировал уважение к Лу Чэню. В баре «Черный ворон» стояла абсолютная тишина. Даже невежественные клиенты позакрывали рты, а некоторые затаили дыхание. Несколько молодых девушек волнительно сжимали в руках мобильные телефоны, снимая Лучиня. Как и в «Краснодневе», в «Черном вороне» тоже была запрещена фото- и видеосъемка. Вспышки приходилось выключать. Лучень вдохнул побольше воздуха в груди, слабо улыбнувшись, произнес в микрофон: «Спасибо братцу Циню и спасибо хозяину Дацзяну за радушный прием. Мне нечем отблагодарить, тогда спою-ка я песню». В толпе раздались легкие смешки, которые мгновенно затихли. Лучень продолжил: «Я собираюсь спеть новое произведение, которое называется «Молодость». Я посвящаю эту песню себе, посвящаю стоящей позади меня группе «Блуждания» и посвящаю всем присутствующим. Надеюсь, всем понравится». Раздались пылкие и долгие аплодисменты. Даже недолюбливавшие Лученя люди тоже хлопали в ладоши. Лучень опустил голову, плавно провел по струнам, испытав знакомые ощущения трения пальцев о металлические проволоки. Сердце забилось еще сильнее. «Я на закате планирую уехать. Поеду на машине в дальние края. Сегодня вечером пиршество у друга моего. Одел поспешно я костюм и вышел из дому. В лицо ударила городская духота. Я тихо подскочил, запрыгнул в людскую реку. На улице заморосило. Легки капли, как юность моя. Покрылся лик мой водою дождевой, словно счастьем он покрылся. А на душе моей нет ничего, как будто нет страданий. Все в этом мире есть, как будто каждый этим обладает». Поначалу гитарное сопровождение было очень слабым и практически беззвучным. Можно считать, это было пение без аккомпанемента. Лучень без устали повествовал свою историю, ведя себя искренне и непринужденно. Он будто ненароком предавался воспоминаниям об ушедшем времени, спокойно и неторопливо напевая об этом. Такой стиль исполнения был очень редким. Слова и мелодия были простыми, незамысловатыми и обладали характерными чертами народной песни. Но затем и голос, и гитарное сопровождение, и эмоции начали усиливаться. Переживания постепенно накапливались, заставляя слушателей сосредоточиться. Они будто ждали зова, чтобы откликнуться. Своим пением Лучень подал знак: «Идти я продолжаю, нести потери продолжаю, в молодости, что не осознаю». «Идти я продолжаю, нести потери продолжаю, в молодости, что не осознаю». Кульминационный момент оказался таким неожиданным, но при этом таким логичным, словно сильный ливень, который непременно должен начаться после раската отдаленного грома. Это изменение в песне глубоко тронуло за душу каждого человека. «Идти я продолжаю, нести потери продолжаю в молодости, что не осознаю». Не было никакого надрывающегося, хриплого голоса, зато был пафосный клич, сопровождаемый мощными звуками гитары. Голосы гитары эхом раздавались по всему бару, ударяя по барабанным перепонкам слушателей. Немало людей изменились в лице. Кто-то невольно сжал кулаки, кто-то, не в силах сдержать свои чувства, весь затрясся, кто-то стиснул зубы, а кто-то находился в состоянии шока, вытаращив глаза и разинув рот, словно не верил в то, что только что услышал. Если первая часть песни Лученя «Молодость» походила на народную песню, то последующий припев и кульминационный момент имели настоящее родство с роком, были пафосными и воодушевляющими, заставляя слушателей чувствовать, как сердце, интенсивно бившееся в ритм песни, вот-вот выскочит из груди. Кто еще посмеет подвергнуть сомнению такую песню? Никто. Даже заносчивые и самонадеянные люди вынуждены были склонить головы. В песне пелось о людях, которые либо лишились молодости, либо еще были молоды. К этому произведению невозможно было не привязаться. Лучень два раза спел куплет и припев. Когда он доиграл на гитаре последние ноты, в баре «Черный ворон» по-прежнему стояла тишина. Спустя мгновение Дацзян первым встал и энергично захлопал в ладоши. Следом повставали все остальные и аплодисментами выразили уважение Лученю, выразили уважение незаурядному автору-исполнителю. Цинь Ханьян стремительно подошел к Лученю и крепко обнял его за плечи. Первый разделил славу со вторым. Рок-исполнители нанкинского направления проявляли глубокий интерес к литературе и искусству, не кидались ни в какие крайности и не вели себя, как безумные. Их пение и творческий стиль были больше склонны к софт-року. Молодость и жизнь являлись одними из основных тем данного направления. Песня «Молодость» вовсе не была лирической и романтической. Она сообщала всем, что у молодости нет начала и нет конца, что нельзя быть одиноким в это время и что молодость не может прекратиться на полпути. Как и в молодости, нам сложно избежать сожалений, одиночества, раненых чувств и сложно избежать остановки на полпути. Но все равно мы должны продолжать идти вперед, должны продолжать чего-то лишаться и должны продолжать забывать все плохое. Разве не описывала песня жизнь многих рок-исполнителей? Эта песня покорила их. Кто-то устремился к сцене. Оказавшись возле нее, человек встал на цыпочки и протянул руку Лученю. В руке была еще не открытая бутылка пива. «Спасибо». Лучень вернул электрогитару Цинханьяну, подошел и наклонился, взяв пиво. Он выпрямился, открыл бутылку и поднял ее высоко вверх, сказав: «За вас всех и за музыку». До дна. Многие подняли бутылки и бокалы, включая нескольких молодых девушек. Девушки видели по телевизору и в интернете изысканную и чувственную сторону Лученя, но никогда не видели, чтобы он вел себя так пылко, поэтому тоже оказались под впечатлением. Лучень полностью опустошил пивную бутылку. Вновь раздались аплодисменты и визги, в которых слышалось одобрение. Выпив пиво, Лучень вместе с Цинханьяном покинул сцену, вернувшись на старое место. Но клиенты непрерывно подходили и выпивали в честь обоих людей. Если бы не помощь группы «Блуждания», Лученю действительно было бы сложно ответить всем. С большим трудом справившись с таким притоком благодарностей, Лучень выпил как минимум 7 бутылок пива. К счастью, эти бутылки были небольшого объема. Да Цзян выпил еще больше. У него слегка заплетался язык. «Эта песня правда хорошая, очень хорошая». Искренне восторгаясь, он показал Лученю большой палец. Цинханьян полюбопытствовал: «Когда ты успел написать эту песню?» Ему казалось, будто Лучень специально написал песню ради сегодняшнего похода в бар «Черный ворон», поэтому это было для него просто невообразимым фактом. Лучень объяснил: «Она уже давно была написана. Я подумал, сейчас подходящий момент, чтобы ее спеть. Главное, что всем понравилось». Цинханьян лишился дара речи. Это же надо было спонтанно взять из своего резерва произведение и превратить его в шедевр. Появлялись ли за последние 10 лет в отечественных кругах поп-музыки такие личности? Цинханьян никого не мог вспомнить. Ему лишь оставалось преклониться перед способностями Лученя. Вдохновение и музыкальные идеи Лученя все никак не истощались. Отечественной поп-музыке крупно повезло. Все продолжали общаться и выпивать. К 12 часам ночи, когда почти вся выпивка закончилась, Лучень и Цинханьян закончили посиделки. Цинханьян остался ночевать в общежитии бара «Черный ворон», а Ли Фэюй сопроводил Лученя обратно в отель «Мариотт». Поддерживая одной рукой Лученя, Ли Фэюй другой рукой открыл дверь ключ-картой Лученя. В результате он вздрогнул от испуга. В гостиной номера горел свет, а внутри находилась Чэнь Фэйр. Заметив напившегося Лученя, она стремительно подошла и начала возмущаться. «Зачем напился до такой степени?» Ли Фэюй робко сообщил поп-диве. Старшой Чэнь весело болтал с братцем Цинем, поэтому Чэнь Фэйр на самом деле не стала попрекать Ли Фэюя за то, что тот не полностью справился с обязанностями помощника. Она приняла Лученя и тихо произнесла: «Оставь его на мне, а сам иди отдыхать». Ли Фэюй тут же облегченно вздохнул, будто получил амнистию. «Спасибо, сестрица Фэйр». Он немедленно покинул номер, а про себя завидовал, что Лучень пользуется успехом у женщин. Хоть Чэнь Фэйр и была женщиной, она регулярно занималась фитнесом. Вдобавок Лучень не напился до обморочного состояния, поэтому, придерживая его, Чэнь Фэйр помогла ему лечь на кровать в спальне. Она помогла снять ему обувь и принесла горячее махровое полотенце, которым протерла ему лицо. Когда она собиралась укрыть одеялом Лученя, он внезапно вытянул руки и потянул Чэнь Фэйр к себе в объятия. Застигнутая врасплох Чэнь Фэйр тут же упала на тело Лученя, оказавшись плотно зажатой в его объятиях. Она пыталась высвободиться, но ее действия оказались безрезультатны. Ей только оставалось расслабиться и прижаться лицом к груди Лученя. Он усмехнулся и поправил положение своего тела, чтобы удобнее обнимать Чэнь Фэйр. Она уступила ему. Спустя продолжительное время Чэнь Фэйр нежным голосом сказала: «Меньше пей алкоголя. Слишком много алкоголя вредно для здоровья». Но она не получила ответа от Лученя. Она только сейчас обнаружила, что он уже крепко спит, словно ребенок, обнимавший большую игрушку. Глава 266. Высокая популярность. 266. Высокая популярность. Эту ночь Лучень крепко спал сном праведника. Ему было очень приятно. Во сне он будто владел целым миром, испытывая небывалое удовлетворение и блаженство. Ему лишь хотелось, чтобы сон продолжался и не заканчивался. Однако биологические часы, сформированные продолжительными и постоянными житейскими привычками, упрямо пробуждали Лучиня. Он открыл глаза и первым делом увидел лежавшую в его объятиях Чэнь Фэйр. Эта красавица до сих пор спала. Ее глаза были закрыты, длинные ресницы поднимались кверху, дыхание было ровным и глубоким. Она тихо дышала Лучиню в подбородок и шею, слегка щекоча их. Слабые лучи восходящего солнца проникали сквозь тонкие занавески и падали на почти идеальное лицо Чэнь Фэйр. Ее красота опьяняла. А что больше всего заставляло Лучиня трепетать от возбуждения, так это то, как плотно привлекательное и грациозное тело Чэнь Фэйр прижималось к нему. Хоть она и была одета в длинное платье, он по-прежнему мог отчетливо ощутить упругость и мягкость ее тела. Невозможно было описать словами эти прекрасные ощущения. Как же так получилось? Лучинь изо всех сил напряг свой до сих пор хмельной и одурманенный мозг и наконец вспомнил, что вчера вечером очень много выпил с Цинь Ханьяном в баре «Черный ворон», а Ли Фэйю и проводил его обратно. Затем он вернулся в отель, открыл дверь, а в его номере, кажется, была Чэнь Фэйр. Она до сих пор находилась здесь. Уголки рта окончательно пришедшего в себя Лучиня растянулись в легкой улыбке. Словно разбойник, он тайком пододвинулся к Чэнь Фэйр, оставив на ее ароматных губах сначала один поцелуй, потом два поцелуя, затем три поцелуя. Чэнь Фэйр очнулась и смутно почувствовала, что в наглую прижата телом Лучинем.